К рассвету я достигла объездной и пошла по тропинке в сторону кладбища. Недалеко от поворота находилась автобусная остановка. Я прочитала расписание. Первый автобус 6:30. Отлично. Достала из сумки ветровку и пошла в сторону леса. Времени сколько угодно, а на ходу лучше думается. Кое-что в произошедшем меня здорово смущало, но я не спешила делиться своими сомнениями с Валькой. И вовсе не потому, что не доверяла. На сегодняшний день он остался моим единственным другом. Некоторая скрытность в моих привычках, и тут уж ничего не поделаешь. К тому же, если ничего не путаю, я угодила в крутой переплет. И в этом случае, чем меньше Валька знает, тем в большей безопасности находится. Меня озадачивал тот факт, что я еще жива. Чего проще было бы свернуть мне шею все в том же вагончике. Так нет. Кто-то убил наблюдающих за мной ребят из БМВ, увез на стройку, немного поспрашивал, а затем оставил там дожидаться утра. Примерно в это время погибла Зойка и Палыч. Почему меня оставили в живых? Оплошностью этот факт я объяснить не могу. Значит, это кому-то нужно. Все, кто мне дорог, погибают, а я жива. Что дальше? Давай, напряги свои извилины. Человек или группа людей может предположить, что я решу поквитаться с убийцами. Допустим. Что произойдет, по их мнению, в этом случае? Убийцы пойдут в те края, куда отправили Зойку. Значит, этого от меня и хотят. И кого же я должна укокошить? Первым на ум приходит Еремей. Как сказал Чижик, он в сильном гневе от людского коварства решил разделаться с людьми, посягнувшими на его собственность. Но Еремей в этой роли упорно вызывал у меня сомнения. Основная их причина – все тот же факт, что я осталась в живых. По мнению Еремея, я так же виновата, как и Зойка. И фокус с кубиками его ни в чем не убедил. Допустим все же, что это Еремей, и я, изловчившись, отправляю его к праотцам. Кому это нужно? Половине города, если верить Вальке. Да я и сама думаю примерно так же. И кто же из 250 тысяч пожелал увидеть Еремея в гробу, не постояв за ценой и при этом избрав такой извилистый путь? Да, за 5 лет много воды утекло, и разобраться будет нелегко. К примеру, Бардин. В совпадение я не верю. В поезде мы встретились случайно, а здесь... Он появляется в ресторане, и буквально в тот же день начинается кровавая катавасия. Слишком круто, чтобы быть совпадением. Есть еще таинственные личности, которые встречались в подворотне. Кто они и как задействованы в общей схеме? Во всем этом предстоит разобраться и поскорее. Я взглянула на часы. Пора возвращаться к остановке, автобус вот-вот должен появиться. Автобус, как ни странно, пришел точно по расписанию. Через 15 минут я уже была на турбазе. По причине раннего утра выглядела она пустынно. Но администратора я нашла без труда. Она жила прямо на территории турбазы. Я получила в свое распоряжение половину летнего домика. До завтрака сходила на речку и долго плавала в холодной воде. А позавтракав, устроилась на кровати, разглядывая потолок и напрягая мозги. По большей части в этом не было никакого толку. Надо успокоиться, привести нервы в порядок и заставить себя подчиняться не эмоциям, а рассудку. 3 дней мне на это должно хватить. Но судьба распорядилась иначе. Уже на следующий день после обеда позвонил Валька. Звонки, конечно, были и до этого, но я на них внимания не обращала, а здесь пришлось. Звонили 3 раза с интервалом в минуту. «Это я!» Голос Вальки звучал хрипло, он закашлялся, а потом пояснил. «Черт, горло болит, и это при такой жаре!» «Ты поэтому звонишь?» «Нет, тебя ищет Славка, здорово нервничает. Думаю, это не его инициатива, а пожелание Еремея». «Отлично! Что отлично? Хоть кто-то проявил интерес к моей особе. Забившись в нору, многого не узнаешь». «Дура ты, Лийка!» – в сердцах сказал Чижик. «Да тебя просто пристрелят, и ничего узнать не успеешь». «А ты не каркай. Я тут деньгами разжился. Знаю, что это впустую, но, может, ты все-таки уедешь. У тебя тетка в Анапе, разве нет? Там тепло, арбузы дешевые». «С теткой проблемы, умерла 3 года назад, так что дешевые арбузы отменяются». «Что сказал Славка?» «Ничего, сверлил меня взглядом, выглядел пришибленным. Точно его кастрировали, и вдруг заявил: «Если она тебе позвонит, скажи, я хочу ее видеть». «Отлично, почему бы ему в самом деле этого не хотеть и не разрешить небольшое недоразумение, возникшее между нами? В конце концов, было время, когда мы любили друг друга». «Было да прошло. Славка здорово изменился за эти годы. Считает себя крутым. И очень может быть, что решит от тебя отделаться. Навсегда. Скажешь, у него нет повода?» «Есть, хотя обсуждать это сейчас не обязательно. Давай подумаем о твоих деньгах. Я молчу о своем времени, оно ничего не стоит, но деньги по-прежнему твои». «А острить ты так и не научилась. Свяжись со Славкой и скажи, что я тебе звонила, и ты передал его пожелание увидеться». «Как знаешь, только отправляясь навстречу, не забудь предупредить меня». «Конечно, а что ты говорил по поводу денег?» «Я говорил, что собрал приличную сумму в тайной надежде, что ты согласишься уехать к черту на куличке, где будешь пребывать в безопасности. А я, может, усну, наконец, спокойно. У меня просьба, позаботься о похоронах. Я ведь не могу заняться ими сама. Очень прошу, проследи, чтобы все было как положено». «Хорошо», – буркнул Валька и дал отбой. А я, подумав немного, набрала Славкин номер. Голос звучал недовольно, точно я отвлекала его от важных дел. Но, сообразив, кто его беспокоит, Влад кашлянув, спросил почти заискивающе: «Как дела?» «А ты как считаешь?» «Да, кто бы мог подумать, давай встретимся и все обсудим». «Давай», — легко согласилась я. «Только вдвоем». «Конечно». Славка вроде бы обиделся, вдруг сказал: «Не моя вина, что все так получилось». «Охотно верю. Послушай, есть кто-то, кому непременно хочется достать Еремея. Говорю об этом для того, чтобы предупредить. Ты можешь оказаться между 2 огней». Он некоторое время молчал, потом сказал поспешно: «Встретимся, все обсудим». «Где, когда?» «Сегодня, скажем, 11:00, в бабкином доме. Помнишь, где это?» «Помню». «Значит, ты и я. До встречи». Звучало многообещающе. Точно меня приглашали на любовное свидание. Но Славку я знала слишком хорошо. Как бы он сейчас ни называл меня, нутро оставалось прежним. А его готовность встретиться со мной в тихом месте и без свидетелей наводила на размышления. Его хозяину это не придется по душе. Он мог бы обвинить Славку в нелояльности, а от такого обвинения до морга меньше 2 шагов. Но, несмотря на это, Славка все же решился навстречу. Либо он сдаст меня хозяевам, либо я соглашусь, что некоторые люди со временем здорово меняются, и теперь мой бывший возлюбленный другой человек. Правда, был еще 3-й вариант, причем самый простой – пристрелить меня потихоньку. «А что? Место глухое, я приду одна, он тоже будет один. В 1 километре от дома его бабки раньше был скотомогильник. Очень может быть, есть и сейчас. Найдут меня там не скоро, а если и найдут, то особо ломать голову над моей судьбой никто не станет. Пожалуй, я на месте Славки так бы и поступила. В любом случае, к встрече следует подготовиться заранее и для начала взглянуть на это место. За пару минут я собрала вещи и покинула турбазу. Мне повезло, на шоссе меня почти сразу же подобрал автобус. На объездной я остановила такси и объяснила, куда хочу попасть. Таксист выразил сомнение. Там от деревни ничего не осталось. Думали строить какую-то фабрику, да деньги кончились. Теперь не фабрика, а груда железобетона. Он так возмущался, словно данная деревня являлась его малой родиной. «Дом в тех местах продают», – миролюбиво сказала я. «Дешево». «Конечно, дешево», – кивнул парень. Хоть поболтать он и любил, но дело знал. Мы уже достигли развилки, где надо было сворачивать налево. Далее начиналась березовая роща. Раньше. Теперь о ней напоминали лишь пеньки, торчащие среди травы. «Видите, чего накуролесили? Пруд спустили, лягушки и те сдохли, одно ржавое железо». «Что верно, то верно, этого добра здесь в избытке». Мы проехали еще километра три и увидели то, что осталось от деревни. Увиденное не радовало, всего один дом, Славкин. Стоял он с краю и от пресловутой фабрики находился далеко. Сама фабрика являла собой гнетущее зрелище. Панельное трехэтажное сооружение, без крыши, успевшее обветшать. «А денег-то сколько ухнули!» — покачал головой таксист, останавливая машину неподалеку от Славкиного дома. Дорога здесь кончалась, далее виднелась огромная лужа неясной глубины. И с постоянным местом прописки, несмотря на жару. «Кто же эти хоромы купит?» — вздохнул парень, глядя на дом, а я согласно кивнула. Дом выглядел жалко. Окна забиты досками, палисадник покосился, краска облупилась, железная крыша давно нуждалась в починке. Вряд ли Славке могло прийти в голову приезжать сюда на выходные. Значит, он сохранил его в память о детстве. Либо дом сохранился без его вмешательства. А Славка вспомнил о нем во время сегодняшнего разговора. Если он решил проститься со мной навеки, место для этого идеальное. Иска-то могильник не понадобится. До жилых домов больше 4 километров, дети сюда вряд ли явятся. Бомжам здесь делать нечего, а нормальный человек обойдет это мрачное место стороной. «Ну что, посмотрели?» – спросил таксист. «Посмотрела. Только деньги зря потратили. А раньше здесь красиво было. Мы сюда на пруд пацанами ездили. Деревня вся в вишневых садах. Домов 10 всего, но все же жили люди. А как затеяли это строительство, квартиры в городе дали. Эти дома думали под дачи оставить, но строители все снесли. А что не успели, то само развалилось. И ведь все впустую». Он вздохнул с горечью, а я кивнула. Когда здесь жила Славкина бабушка, роща была цела. А деревня действительно утопала в вишневом цвету. Годы идут, жизнь меняется. Правда, не это меня сейчас занимало. Болтая с таксистом, мы доехали до торгового центра «Светоч» и здесь расстались. Возвращаться на турбазу не было смысла, и я отправилась на городской пляж. Погода располагает, а искать меня на пляже вряд ли кому придет в голову. Лежа под полосатым грибком, я пыталась отгадать, что задумал Славка. На встречу с ним следует прибыть часа за два и устроиться где-то в доме. Отличный план, беда в том, что Славка знает меня так же хорошо, как я его. И примерно этого и будет ожидать. Укрыться вблизи дома негде, а в дом входить опасно. Значит, я просто подъезжаю на такси, демонстрируя тем самым свое абсолютное доверие. Встреча почти наверняка ловушка, но поговорить со Славкой я обязана. Пора мне начать хоть что-то понимать из того, что происходит в этом городе. Можно выспросить Чижика, только он вряд ли знает то, что мне нужно. Есть еще человек, который, скорее всего, осведомлен о делах моего бывшего возлюбленного. Это красавица с сияющими глазами, сменившая меня. Зная Славку, я почти уверена, что он не только советуется с ней, но и доверяет ей все свои секреты, предупредив, что это страшная тайна. Сам он смел и благороден, но обстоятельства вынуждают. В общем, тот, кто смотрел «Крестного отца», уже понял. Это Майкл, младший из сыновей Дона Корлеоне. А девочка поклялась быть с ним до конца. Отлично, может, есть смысл поговорить с ней, раз она чувствует себя виноватой, ведь пока 5 лет заменяла Славку в местах не столь отдаленных, она заняла в его сердце мое место. На это можно сыграть и кое о чем выспросить. Вопрос, как с ней встретиться? А что, если нанести ответный визит? В конце концов, этого требует элементарная вежливость. И идея мне приглянулась. Я спешно покинула пляж, вновь остановила такси и поехала на улицу Чкалова. Где жила пассия Влада, я знала от Чижика. Дом произвел на меня впечатление. 3-этажный, добротный, всего на 12 квартир. Круглые балкончики и кругленькая сумма за квадратный метр. Приятно знать, что на свете есть щедрые мужчины. Фасад дома выходил на маленький скверик. Там я и устроилась на скамейке, прикидывая, куда выходят окна 8-й квартиры. В 20:10 во двор свернула знакомая машина. Славка приехал один. Очень кстати было бы войти в квартиру следом и поговорить. Здесь он меня не ждет и подготовиться не мог. В этот дом просто так не войдешь, там кодовый замок или дежурный в холле. Я вернулась в сквер. Жалюзи на крайнем слева окне опустили. Правильно, мне лично всегда нравился полумрак в спальне. Я зевнула и вытянула ноги, поудобнее устраиваясь на скамье. В сквере появились дети на велосипедах, ездили по кругу, брызгались водой. Прошел час, детишкам надоело гоняться друг за другом. Жалюзи на окне подняли. Через 15 минут после этого со двора выехала Славкина машина. А еще через 5 минут я направилась к подъезду. Отыскала кнопку с цифрой 8 и позвонила. «Ты вернулся?» – спросила Лена, а я ответила. «Простите, это Виталия. Я хотела поговорить с вами». Замок щелкнул, и я вошла. Лена, скорее всего, позвонит своему Владу. Он примчится, а я объясню, что ее квартира, мне кажется, более предпочтительной для встречи, чем заброшенный дом. Кто-кто, а Славка не удивится. Если его желание встретиться лишь повод заманить меня в ловушку, решительных действий предпринимать в квартире он не станет. А вот когда я ее покину... Лена стояла на пороге своей квартиры и испуганно смотрела на меня. А мне стало ясно. Никому она не звонила. Она добрая, доверчивая дурочка и хитрости в ней. Ладно, мне до этого никакого дела. «Здравствуйте», — сказала я, широко улыбаясь. У меня нет таких сияющих глаз, как у нее, но кое-что я тоже умею. Девушка мгновенно расцвела ответной улыбкой. «Проходите, пожалуйста», — сказала она приветливо. Я вошла. Квартира, кажется, 3-комнатная, больше напоминала Зимний дворец. Сам Славка рос в коммуналке и с детства мечтал о больших пространствах. Хоть в чем-то мечты его осуществились. Шикарная квартира, шикарная машина, пачка долларов в кармане. Был дураком, дураком и помрет. Если бы не глупость, настоящий момент он... Ладно, пришла я не за этим. И Славка не совсем дурак. Не то бы сейчас передо мной стояла расфуфыренная стерва со стеклянным взглядом. А у этой глаза изнутри светятся. Может быть, пройдем на кухню? Робко предложила она. «Хотите чаю с лимоном? У меня есть пирожные». «С удовольствием». Мы устроились друг против друга за массивным столом и выпили чаю. «Влад только что уехал», — сказала Лена. «Если бы вы пришли чуть раньше, то застали бы его». «Он живет здесь?» «Нет, здесь живу я. Хотя это, конечно, его квартира, то есть он купил ее для меня. Мои родители, как бы это сказать. В общем, до свадьбы мы будем жить отдельно, хотя это ужасно глупо, как по-вашему?» «Мнение родителей стоит уважать». «Да-да, конечно», – торопливо согласилась Лена и посмотрела на меня выжидающе. Я пила третью чашку чая. «Что-то случилось?» – спросила она. «Влад не рассказывал?» «Нет, но я и так поняла. Он такой взвинченный, нервный. Я спросила о вас, просто спросила. Как складываются отношения между вами?» А он рассердился. Сказал, что как только вы появились в городе, у него начались сплошные неприятности. «К сожалению, у меня тоже». «Вы его ненавидите?» Вопрос поставил в тупик. Ненавижу ли я Славку? Разумеется, нет. Однако, вне всякого сомнения, пристрелю его, если узнаю, что в смерти Зойки и Палыча виноват он. Хотя это вряд ли, я по-прежнему не вижу в этом смысла. А рискнет он убить меня, почему бы и нет? Он, должно быть, искренне верит, что после этого заживет спокойно. Напрасно. Кстати, Славка из тех, что спокойно жить не умеют. Он вечно будет кого-то бояться, ненавидеть и терпеть. Я не могу его ненавидеть, он мой друг. Мы росли в одном дворе, когда я была маленькая. Он ловил мне майских жуков, а еще делал из чурок смешные фигурки. «Но ведь вы считаете, что это из-за него вы?» «Это мы уже обсуждали, я так не считаю. Давайте поговорим вот о чем. У меня есть основания думать, что кто-то очень недолюбливает Влада и пытается его подставить». «Кто?» – испуганно спросила Лена. «Вот это я надеялась узнать от вас. У него есть враги?» «У Влада? Нет, насколько мне известно». «Серьезно, и это с его-то профессией?» «Не смейте», – твердо заявила она. А я поразилась перемене, произошедшей в ней. Никакого намека на бедную овечку. Теперь Лена была похожа на кошку. Спина дугой, шерсть дыбом. Очень хорошо, беседовать будет проще. «Прошу прощения», – серьезно сказала я. «Я должна была подобрать другие слова, чтобы не нанести удар по вашим чувствам». «Вы намекаете на то, что Влад...» «Правильно, Влад бандит. Не из самых крупных, конечно, но и не совсем в шестерках. Кстати, думаю, что сегодня он собрался укокошить меня. И для этой цели назначил встречу в доме своей бабушки. Это место в настоящее время нечто вроде помойки. И от жилья далеко. Впрочем, я уверена, Влад возил вас туда. Он обожает воспоминания». «Вы с ума сошли! Зачем ему вас убивать?» «Объясняю. Некто украл деньги, принадлежащие хозяину Влада. Так вышло, что подозревают в краже меня. Я вам уже говорила, есть люди или человек, желающие вашему Владу скорейшей кончины. Он либо постарается убедить хозяина в том, что Влад похитил деньги или помог мне в этом, что для хозяина одно и то же, либо сделает еще проще. Дождется, когда Влад убьет меня и тихо, мирно сдаст его ментам. Кстати, они вполне могут оказаться по соседству. Знаете, ехали мимо, случайно остановились, ну и так далее. Найдут что-нибудь, оружие с его пальчиками. В кино такое часто показывают. Кстати, нечто подобное произошло со мной». «Что вы говорите? Я не понимаю». «Так я и говорю для того, чтобы вы поняли. Было бы здорово, если бы вы немножко мне помогли. И я при встрече смогла бы убедить Славку, то есть Влада, что нам разумнее действовать сообща. Я сейчас позвоню ему, он приедет, и мы... Я надеюсь, вы поймете, какую чепуху здесь несли». Она смотрела мне прямо в глаза, правда, недолго. Потом отвела взгляд, резко поднялась и тут же сказала: «Он забыл свой телефон». «Да, думаю, он сделал это сознательно, чтобы чей-то звонок не отвлек его в нужную минуту». «Что вы от меня хотите?» — спросила она испуганно, опускаясь на стул. «Я хочу, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов, а потом поехали со мной на эту дачу. Вы останетесь в машине в километре от дома, а я, придя навстречу, сообщу Славке, что по соседству его ждет любимая женщина. Надеюсь, это произведет впечатление, и дурака валять он не станет». «С чего вы взяли, что я смогу ответить на ваши вопросы?» «С того, что Славка обожает плакаться в жилетку». «Глупости, просто как любой нормальный человек». «Конечно», – перебила я, – «потому и надеюсь. Он говорил об ограблении ресторана?» «Да», – неохотно ответила она, в глазах ее стояли слезы. Бедняжка мучилась, она считала, что предает любимого, но вместе с тем была убеждена, что делает это для его же спасения. «Господи, неужели я была такой же дурой?» «Конечно, была. А как же без этого?» «Что он говорил?» «Терялся в догадках, намекал, что вы к этому причастны. Говорил о каком-то человеке, который появился в городе вместе с вами. О том, что вы с ним как-то связаны. Влад считал, что пропажа денег отрицательно скажется на его карьере». При последних словах я малость прибалдела. «Вот так Слава!» Хотя, может, девица дает слишком вольную интерпретацию его слов. Лена покраснела, должно быть, осознав смысл сказанного. «Потом еще убийство управляющего рестораном», – нахмурилась она, – «как будто бы его убил один из охранников, но Влад считал это глупостью. Он терялся в догадках, что произошло на самом деле». «Момент», – насторожилась я. «Влад терялся в догадках, кому понадобилось убивать управляющего?» «Да», – кивнула Лена и опять испугалась, почувствовав мою заинтересованность. «А потом охранник выбросился из окна, пьяный. Влад сомневался в том, что это самоубийство. Он решил, это вы?» «Я убила охранника и Владимира Юрьевича?» «Конечно, мы со Славкой хорошо друг друга знаем, но тут он явно переборщил». «Не вы сами, но вы все подстроили с тем самым человеком, что появился здесь». «А чем этот человек его так беспокоит?» «Не знаю, он сказал, что вы сговорились, а потом сказал, что это глупость и вообще очень нервничал». Все-таки она заплакала. Оперлась локтем на стол, прикрыла лицо ладонью и плакала беззвучно, только слезы капали со скулы. «Это правда?» – спросила она. «Вы и этот человек, вы действительно хотите его гибели?» «Могу поклясться, что нет. Впрочем, вы мне вряд ли поверите. Еще вопрос. Неприятности Влада начались только с моим возвращением?» «Нет», подумав немного, ответила она. «Раньше. Но когда вы вернулись, он решил, что это как-то связано с вами. Вы знаете, его пытались убить. За 2 недели до вашего возвращения в машину подложили бомбу. По чистой случайности он остался жив». Эта новость наводила на интересное размышление. Вообще, кое-что в рассказе Лены наводило на интересные, и именно на интересное размышление. Теперь я была убеждена в необходимости побеседовать со Славкой. Если я ничего не путаю, он первый кандидат в покойники. «Послушайте», – тихо сказала Лена, вдруг взяв меня за руку. «Ненависть разрушает, только любовью можно спастись. «Я знаю, вам нелегко перешагнуть через свою обиду, но я уверяю вас, он не виноват. Он любил вас, и вы когда-нибудь полюбите. И будем жить долго и счастливо. Аминь». «Вы злая, вы мерзкая, злая, подлая. Дрянь, вот вы кто. И сюда пришли, чтобы мучить меня. Вам нравится видеть, как я страдаю? Вы испытываете от этого наслаждение? Скажите, испытываете? Ну скажите». «Выпейте воды, у вас истерика. Славка ждет в 11, нам только-только добраться. Если не возражаете, я вызову такси». «Вы хотите, чтобы я поверила, что он убийца?» «Я хочу остаться в живых, если вы не против». Она вдруг бросилась к двери, уронив по пути стул, выскочила из квартиры, забыв захлопнуть замок, а мне ничего не оставалось, как бежать за ней. Однако бежать в носках я не собиралась. А чтобы надеть кроссовки, понадобилось время. Ко всему прочему, я наступила на шнурки, которые по торопливости не завязала, и несколько ступенек преодолела на заднице. Но все равно я надеялась перехватить Лену на улице. Однако мне не повезло. Выворачиваясь за угла, я увидела, как Лена садится в такси. Я чертыхнулась, огляделась и смогла констатировать, что в радиусе полукилометра не видно ни одной машины. Верно говорят, если не везет, так во всем. И куда она понеслась, сломя голову? Очень хотелось бы верить, что к папе и маме. Но что-то подсказывало мне, что летит она к любимому, потому что сердце велит ей быть рядом с ним. Я зло выругалась, теперь Лена стала врагом. Точнее, это я главный враг. Так что если любимый меня пристрелит, она, пожалуй, простит ему этот маленький грех. Продолжая чертыхаться, я достала сотовый и позвонила Вальке. Придется ему меня прикрывать. Свинство, конечно, впутывать парня в это дело, но и умирать совсем не хочется. Правда, найти Вальку будет сложно, раз его сотовый у меня. Женский голос пропел нежно. «Слушаю». Третье невезение за 5 минут. «Извините», — сказала я, — «могу ли я поговорить с Валентином Петровичем?» «Одну минуту», — ответила женщина, я услышала Валькин голос. «Твоя жена святая женщина. Просто я предупредил ее. Сможешь подъехать к дому, где живет подружка Славки?» «Могу. А в чем дело?» «Приезжай, на объяснение нет времени». Валька появился через несколько минут. Я села в машину и сказала: «Давай к объездной». «Может, скажешь, куда мы едем?» — хмуро поинтересовался Чижик. «Мы едем побеседовать со Славкой, то есть беседовать буду я, а ты меня подстрахуешь». «Где состоится встреча?» «В доме его бабушки». Валька присвистнул. «Он еще цел. Выглядит неважно, но держится». «Ты была там?» «Конечно». «А что тебе понадобилось возле Ленкиного дома? Славку выслеживала?» «Хотела поговорить с его подружкой, но душевной беседы не получилось. Она сбежала, подозреваю, спасать Славку». «Господи, за что его только бабы любят?» «Бабы не знаю, а я любила за прекрасную душу. Правда, к этому примешивался корыстный интерес. Я обожала, когда меня катали на велосипеде и жертвовали мне свое мороженое». «Как давно это было?» — с грустью заметил Валька, вызвав у меня удивление. Я взглянула на часы. 11:05. «Мы малость опаздываем, но Lexus – это не расхристанное такси. Очень возможно, что я приеду раньше Лены. К тому же есть надежда, что она и не думала там появляться». Мы сворачивали с объездной, когда навстречу нам вывернуло такси. «Останови!» – рявкнула я. Валька мигнул фарами, притормаживая, и таксист остановился. Он чуть приоткрыл окно и смотрел испуганно. «Извините, вы привезли девушку!» – крикнула я. «Привез!» — нахмурился пожилой дядька. Ее кто-нибудь встретил?» «Я ее на развилке высадил. Дурак я, что ли, ночью в такой дури угол тащиться? Дадут по башке». «Давно это было?» «Что?» «Давно вы ее высадили?» «Да минут 10, наверное». «Гони», — попросила я. «Машину спрячем, я пойду по дороге, а ты в обход. Вмешиваешься только в крайнем случае. Я не хочу, чтобы Славка узнал». «И я не хочу», – заверил Чижик и тут же хмуро спросил. «Что это?» «Где?» «Не где, а что, вроде выстрел». «О, черт!» – взвыла я. «Останови машину и помни, что я сказала». Я бросилась, не разбирая дороги, к дому Славкиной бабушки и замерла на мгновение возле кустов боярышника, пытаясь понять, что происходит. В сером сумраке кто-то стоял на коленях в нескольких метрах от меня. Я сделала еще несколько шагов, а человек поднял голову. Даже отсюда было видно, как побледнело Славкино лицо. И было отчего. На коленях он стоял не просто так, в траве у его ног лежала женщина. В этот момент он заметил меня. «Это ты!» – пробормотал он. И я не видела повода не согласиться. «Это ты!» – повторил Славка зло. «Как я тебя ненавижу!» «Разумеется, ты хотел укокошить меня, а застрелил свою любовницу. Сам понимаешь, сочувствовать тебе я не собираюсь». «Сволочь!» – сказал он. «Конечно, а ты дурак. Прежде чем стрелять, надо удостовериться, что перед тобой тот самый человек, которого ты намерен убить. Даже на это ты не способен». Теперь я поняла, что произошло. Лена шла к дому через пустырь, а Славка, заметив ее, выстрелил. Небо затянуло тучами и стемнело раньше, чем обычно в это время года. У нее тот же рост, тот же цвет волос и даже прическа та же. Не мудрено обознаться. Подойти ближе он не рискнул. Убить человека не так просто, а Славка трус. «Ты сделала это нарочно», — сказал он, все еще стоя на коленях. «Серьезно? Хочешь сказать, я ее убила? Я просто хотела, чтобы она поехала со мной, как гарант моей безопасности. А она бросилась к тебе со всех ног, не желая верить, что ты обыкновенный подонок. И запросто пристрелишь меня. К сожалению, она была не права. Славке сейчас ничего не стоило убить меня. Всех-то дел, что выстрелить, но он продолжал стоять на коленях и беззвучно рыдал. Все силы, которые у него были, он израсходовал на то, чтобы придумать убогий план и выстрелить, желая навеки избавиться от меня. А теперь был раздавлен, потрясен и ни на что не годен. Меня это не огорчило. Я наклонилась к девушке и на всякий случай проверила пульс. Очень слабо, но он бился. «Черт!» – выругалась я. «Не сиди, как пень, она жива, подгони машину. Ей срочно нужно в больницу. Нет, лучше вызвать скорую». Я достала сотовый, а Славка схватил меня за руку. «Она жива?» «Да, стрелок из тебя никудышный, а ты еще наверняка прятался за кустами, чтобы не подходить слишком близко». Я набрала 03, но Славка выбил из моих рук телефон. «Она правда жива?» «Правда, но если ты будешь стоять, разинув рот, то, скорее всего, умрет». Он, поднявшись с коленей, отступил на шаг. А до меня наконец дошло. Я хмыкнула и покачала головой. Так меня поразила догадка. «А ты ведь бросишь ее здесь», — сказала я. «Бросишь? В самом деле, что ты расскажешь, когда привезешь ее в больницу? Ведь огнестрельную рану придется как-то объяснять. Да и разговор с ней, если она выживет, будет не из приятных». «Я убью тебя!» — истерично крикнул он. «Да брось ты! У тебя руки дрожат. Пока ты будешь возиться с оружием, я успею раз 5 пристрелить тебя. Думай, что делать с девчонкой, ты ж ее любишь. Давай, шевелись. Что я могу сделать? Точно жалуясь, спросил он. Наверное, спасти. Впрочем, своя рубашка ближе к телу. Менты тебя не жалуют и вцепятся, как клещи. А девчонок на свете много, так ведь? Заткнись, заорал он. Ладно, сматывайся, я вызову скорую, когда ты отъедешь. Если в город отправишься через старый аэродром, с машиной скорой помощи не встретишься. Ты серьезно? Робко спросил Славка. Конечно, валяй. А ты? А я подожду, у меня сильное подозрение, что ты способен сбросить ее в скотомогильник. Я ненавижу тебя. Тряхнув головой, торопливо заговорил Славка. Ты мне всю жизнь искалечила, ты всегда. Рука девушки вдруг отяжелела в моей ладони, а пульс больше не прощупывался. Поздравляю, сказала я, поднимаясь, у тебя одной проблемой меньше. Она умерла? Спросил он, а я не могла определить, чего в его голосе было больше, страха или облегчения. Умерла, но не худо бы убедиться в этом. Это ты все подстроила, заметно ободрился Славик. Ты у меня за это, я тебя своими руками придушу. Заткнись, был ты всю жизнь ничтожеством, им и остался. А грозить мне не смей. Я, в отличие от тебя, стрелять наугад не стану. Хотя тебя по совести в сортире утопить надо. Чего я от тебя души и желаю. Славка все-таки выхватил оружие. Слова о сортире произвели на него впечатление. Но я это сделала раньше. Мы немного постояли, глядя друг на друга. Затем он опустил голову и отвернулся. А я пошла прочь, где за редким лесочком меня ждал Чижик. Шла, не оборачиваясь, и ожидала выстрела. Но Славки и на это не хватило. Валька стоял, привалившись к крылу своей машины. «Что?» – спросил он. Славка обознался и застрелил свою подружку. Чижик облизнул губы, поспешно отводя глаза. «Довольно?» – спросил он насмешливо. «Конечно, я осталась жива. А ты предпочел бы видеть меня на ее месте?» «Нет, конечно, ты ведь не хотела, правда?» «Оправдываться я не собиралась». «Черт-те что! Ты когда-то любила его, а он тебя предал. Очень может быть, что ты хотела его смерти». «Славкиной, слушай, Чижик», – осенила меня. «А может, это ты хочешь его смерти?» «Между прочим, он мой друг», – с обидой заметил Валька. «Все мы когда-то были чьими-то друзьями или возлюбленными. Поехали!» «Ты сможешь добраться с объездной без меня?» «Смогу, а чем займешься ты?» «Думаю, за Славкой стоит присматривать. На что бы ты ни намекала, он мой друг». «Поможешь ему избавиться от трупа?» «Иногда я теряюсь в догадках, за что так люблю тебя?» «Бывает». Объездной мы достигли за 5 минут. Я вышла и хотела уже хлопнуть дверью, но Валька спросил. «Что думаешь делать?» «Подожду, когда Славка малость придет в себя, и попробую с ним поговорить». «Всерьез рассчитывая, что он захочет?» «Захочет, он теперь несчастен. Надо поплакаться на чьей-то груди, а к моей он привык с детства». «Он ведь считает тебя виноватой». «Себя он уже простил, даст Бог и меня простит». Я зашагала в сторону автобусной остановки, а Валька, развернувшись, поехал в бывшей деревне. Мне очень не хотелось думать о Лене и о ее нелепой смерти. И все же не думать я не могла. А вдруг где-то в самой глубине души я этого хотела? Я хотела этого? Нет, мне не нужна ее смерть, и мне плевать на Славку. Давным-давно мне стало ясно, что он такое. Я только хочу найти тех, кто убил моих друзей. Если уж меня упекли в тюрьму за убийство, я просто обязана кого-то убить. Я дала себе слово в день суда, что никогда, ни при каких обстоятельствах не возьму в руки оружие. А теперь иду и отмачиваю дурацкие шуточки.